Асаф. Имя Асаф означает «собиратель». В Библии упомянуты три человека, носивших это имя, а именно отец деписателя Иоаха, жившего в дни царя Иезекии, хранитель царских лесов Иудея в дни Артаксеркса и Неемии, Неемии 2.8, выдающийся певец и начальник певцов при царе Давиде, сын Берехии, из рода Герсона, колена Левиина, 1 Паралипоменон 6.39.43. Он не только управлял хором и оркестром, 1 Паралипоменон 25.1.2, но, будучи прозорливцем, написал несколько псалмов, 2 Паралипоменон 29.30, какие поются как в еврейских синагогах, так и в христианских церквах. Асафу приписаны псалмы 49, 72 по 82. Потомки Асафа были певцами и музыкантами при храме и в дни царя Иезекии, 2 Паралипоменон 35.15, и в дни Неемии по возвращении из вавилонского плена, Неемии 11.17. Один из потомков Асафа, Иозиил, сын Захарии, произнес ободрительное пророчество для царя Иосафата, 2 Царств 20.14.17. Возможно, что некоторые псалмы, приписанные Асафу, были написаны его вдохновенными потомками, судя по историческому содержанию этих псалмов. Но настаивать на этом нельзя, так как пророческое вдохновение представляло пророку отдаленное будущее, как нечто уже совершающееся или совершившееся. Обратим внимание на некоторые псалмы Асафа. Псалом 72 является исповедью Асафа. Он признается перед всеми, что чуть не упал, позавидовавши благоденствию нечестивых. Вот какими он видел их. Нет им страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Гордость обложила их. Они над всем издеваются, разглашают клевету, говорят свысока, насмехаются. Как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего? И несмотря на это, благоденствуют, умножают богатство. Видя все это, Асаф подумал: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Такие мысли склоняли праведника к нечестию. Избавился он от своих недоумений, когда вошел во святилище Божье и уразумел конец нечестивых. Там ему открылось, что нечестивые стоят на скользких путях. Их падение и гибель приходят к ним неожиданно. О себе же псалмопевец узнал, что Господь держит его за правую руку, руководит своим советом и потом примет его в славу. Уразумевши это, Асав воскликнул: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Удаляющиеся от Бога гибнут, а праведнику наибольшее благо — приближаться к Богу». Псалом 77 призывает родителей возвещать своим детям дела Божьи, чтобы они, в свою очередь, возвещали это своим детям. В этом псалме Асав напоминает, как Бог вывел свой народ из Египта, как вел его через пустыню, какие милости посылал израильскому народу, и как этот народ оставался недовольным и роптал на Бога. Далее Асав напоминает, как Бог карал недовольных и как они каялись, как Бог привел израильтян в землю обетованную, и как они позже стали идолопоклонниками. При Иисусе Навине религиозный и административный центр Израиля находился в Силоме. Там была поставлена скиния, Иисуса Навина 18.1. Там по жребию разделили землю сынам Израилевым, Иисуса Навина 18.8.10. Там определили жительство для левитов, там решали общественные дела. Там устраивали ежегодный праздник Господу. Позже там был построен какой-то храм Господень, 1 Царств 1.3.9, в который был приведен и при котором вырос отрок Самуил, 1 Царств 1.24. Из того храма был взят ковчег Господень на войну с филистимлянами. 1 Царств 4:3-4. Но священный предмет не мог спасти нечестивых людей. Израильтяне были разбиты, ковчег захвачен филистимлянами. А когда весть об этом пришла в Силом, то первосвященник Или умер. Умерла и его невестка от преждевременных родов, успевший дать новорожденному младенцу имя Ихаот, бесславие, говоря: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». 1 Царство 4:10-22. На этом обрываются исторические сведения о Силоме, но память о нем как религиозном центре оставалась в народе, и через пророка Иеремию Бог сказал Израилю: «Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля». Асав же в конце 77-го псалма написал, что Бог отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноше его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Систематические раскопки холма, находящегося при арабском селении Сайлун, проведенные датской экспедицией в 1926-29 и 32 годах под руководством Кьяэра и Шмидта, обнаружили остатки древнего Силома, построенного израильтянами и разрушенного филистимлянами. Хотя филистимляне позже возвратили Израилю ковчег Господень, но Силом никогда больше не был религиозным центром Израиля. А при Давиде ковчег Господень был перенесен в Иерусалим, который с того времени сделался религиозным и административным центром. Псалом 82, по мнению одних, является пророчеством, а по мнению других, написан кем-то из потомков Асафа во время нашествия моавитян, аммонитян и едомитян на Иудею в царствование Иосафата. 2 Паралипоменон 21:29. Правда, в Библии написано, что тогда на Иоазиила, одного из потомков Асафа, сошел Дух Господень. И он сказал ободрительное пророчество Иосафату, что левиты пели хвалебные песни, но что один из потомков Асафа написал этот псалом, не сказано. Еще труднее решить, когда, кем и при каких обстоятельствах написан псалом 73. В истории Израиля его можно отнести и к времени разрушения первого Иерусалимского храма, и к времени осквернения второго храма при Антиохе Епифане, что вызвало восстание братьев Маковеев. И даже к нашему времени, когда гонители народа Божия и богослужений поступают точно так, как написано в этом пророческом псалме. «Все разрушил враг во святилище, рекают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающими вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. Предали огню святилище твое. Совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами. Кто знал бы, доколе это будет? Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое?» Этот псалом заканчивается молитвою: «Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумны хулят имя Твое. Не предавай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих не забудь навсегда, презри на завет твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий да восхвалят имя твое. Восстань, Боже, защити дело твое, вспомни вседневное поношение твое от безумного. Не забудь крика врагов твоих, шум восстающих против себя непрестанно поднимается. Псалом 80 призывает к служению Богу. «Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью». Напомнивши о Божьих милостях, о Божьих заповедях, а при этом отметивши грехи и непослушание народа, Асав приводит слова Божьи. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил путями моими, я скоро смирил бы врагов его и обратил бы руку мою на притеснителей их». В глубокой древности судьи пользовались большим почетом, а в дни Моисея их даже величали богами. Но Асав в 81-м псалме изобразил Божий суд над земными судьями, которые, хотя и называются богами, но умрут как люди и падут как всякий из князей. Слова этого псалма: «Вы боги, Господь Иисус привел в свое оправдание, когда Он сказал в Иерусалиме, что Он Сын Божий». От Иоанна 10 глава с 34 по 38 стих. А еще раньше так сказал: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот и не чтит Отца, пославшего Его». От Иоанна 5 глава с 22 по 23 стих. Аминь.